«Арзамас» представляет курс Олега Аурова «Мир средневекового человека». Лекция третья. Как война в средние века стала образом жизни. В 1082 году некий граф по имени Дон Гонсало, который жил в Испании, составил грамоту, которую передавал всякие владения известному Кастильскому монастырю Святого Спасителя в Вонье, это недалеко от Бургаса. И, в общем, таких грамот медиевистам известно тысячи. Это, пожалуй, отличается тем, что в ней периодически несколько раз рефреном повторяются слова «Вернусь ли я из похода или не вернусь?», «Буду ли я жив или я умру?». И вот это мне представляется очень показательным, потому что подчеркивает состояние отношений между человеком средневековья, в том числе таким высокопоставленным, которому, казалось бы, лично мало что грозило, как этот граф, и войной, как состоянием общества. Война преследует человечество на протяжении всей его истории. Она жестокий и неумолимый его спутник. Но понятно, что отношения между обществом и войной не были одними и теми же на протяжении всей истории человечества. Главное отличие, собственно, отношения к войне людей архаического времени от современного как раз и зафиксировано в этом рефрене. Война все время на расстоянии вытянутой руки от человека средневековья. В общем, на протяжении всего до современного периода истории человечества, до начала нового времени, а, честно сказать, во многом и после его, очень долго эта ситуация была нормальным. Пожалуй, единственная такая огромная пауза, некое новое качество в отношениях между человеком и войной – это история римской державы и, прежде всего, Римской империи. Потому что, несмотря на то, что Рим у нас ассоциируется, и это правда, с военным государством, государством воюющим, государством завоевывающим, государством покоряющим людей и территории и распоряжающимся ресурсами завоеванных, тем не менее, неизбежно за моментом завоевания следовала фаза умиротворения. И сами современники называли территорию, контролируемую римской державой, Pax Romana, то есть территорией действия римского мира. Не случайно император Август, основатель Римской империи, к своему мавзолею, в котором он должен был упокоиться и который сохранился в Риме до настоящего времени, пристроил алтарь мира, показывая свое главное достижение тем, что он умиротворил пространство Римской империи. Не случайно его биограф Светоний подчеркивает, что впервые за долгое время он закрыл ворота в храм Януса, которые закрывались тогда, когда римская держава не вела войну. Он важен как завоеватель, но больше всего он важен как умиротворитель. И вот этот эпитет, применяемый к императорам как умиротворителям, чрезвычайно важен для римского политического сознания. Впервые на десятки, а некоторых территориях даже на сотни лет воцарился мир. И жизнь успокоилась. Это немедленно привело к новому качеству социальной жизни. Это привело к совершенно новой экономике, динамично развивающейся, не страдающей от военных грабежей. Следы римской цивилизации, они свидетельствуют о высоком уровне жизни, о жизни обеспеченной и культурной, о жизни, в которой даже можно найти некоторые элементы потребительского общества. Ну, например, впечатлившая меня выставка в Барселонском археологическом музее, посвященная миру римской женщины, это зал за залом, флакончиков от парфюма из цветного стекла самого разного дизайна, зеркал, ножничек, щипчиков, всяких инструментов парикмахерских, косметических и так далее. Это все не из золота, это главным образом предметы, доступные массовому потребителю, который с удовлетворением их покупал, что свидетельствует о наличии в этом регионе, в Испании, Италии, современной Франции Южной, современной Северной Африке, Алжире, Туниса, Марокко нынешние, достаточно вот такого развитого среднего класса. который наслаждался этим миром, который мог позволить себе не нести военную службу с определенного момента, потому что военная служба стала уделом отдельной, закрытой, пусть и почетной, корпорации. Можно было нести просто службу в качестве чиновника, вообще не беря в руки оружие. В IV веке римский писатель Эммиан Марцеллин возмущенно пишет о том, что если раньше отцы готовили своих сыновей к военной службе, и римский знатный человек был прежде всего воином, то теперь они учат их каллиграфии, говоря современным языком, готовя их к карьере государственного чиновника. Это, конечно, колоссальное изменение, которого не могли не заметить современники и в полной мере не оценить. И христианство, которое тоже, в общем, дитя римской цивилизации, еще более последовательно ставит в центр вот этот образ мира. В христианской службе обязательно важно неоднократно повторяемые рефреном слова «Мир вам» по латыни «Pax vobiscum». И в раннем христианстве, которое запрещает брать в руки оружие, запрещает проливать кровь, запрещает поступать на военную службу, вот этот момент восхваления мира, этот момент религии, в центре которого стоит пастырь добрый, в противовес военным богам языческой древности, пожалуй, это первая религия, которая ставит образ мира и поддержание мира так высоко. Другое дело, что вот этот вот блаженный период римского мира, при всех условностях, оговорках и так далее, продолжавшийся чрезвычайно долго, сотни лет, этот период римского мира, конечно, не мог быть вечным, к сожалению. И вместе с крахом Римской империи, вместе с дезинтеграцией римского политического пространства, появление на территории империи зародышей будущих европейских государств, весь этот драматический процесс, конечно, не мог не подвести черту и в истории римского мира. В противовес римскому прошлому в Средневековье уже не было таких длительных периодов мира. Средневековье выступает на арену истории как период войны, как период, когда война снова завоевывает свое центральное место и становится главным фактором жизни общества и чрезвычайно важным фактором в культуре, в политике, во всех сферах. И отсюда, скажем, статус мужчины, который прежде всего воин, отличие между свободным мужчиной и несвободным, как отличие между теми, кто может носить оружие и кто не имеет такого права. Отсюда традиция посвящения в мужчины, ритуала, центральная часть которого – это вручение оружия. Отсюда отраженный в средневековом эпосе, и, кстати, не только в средневековом, образ идеального мужчины, который предстает не только центром мира, центром вселенной, главным защитником и главным захватчиком одновременно, но и, соответственно, носителем всех тех внешних признаков, которые характеризуют мужчину-воина и, более того, мужчину-вождя. Если мы вспомним, например, каким предстает король наш Карл, великий император, в «Песне о Роланде», средневековом эпосе, то там это просто абсолютно это видно. Он бородатый, потому что он мужчина такой полноценный, в достаточно зрелом возрасте, он не какой-то безусый юнец, он физически сильный, он мудрый, он блестящий полководец, ему служат самые честные и самые верные вассалы, среди которых, конечно, на первом месте Роланд, собственно, которому и посвящено повествование. Внешние войны были далеко не единственными. Не только государства воевали между собой, не только государства воевали со вторгнувшимися извне варварскими народами, я бы сказал, вторгавшимися волнами германцы, славяне, еще раньше гунны, за ними тюрки. Это не единственная угроза. В этих государствах, которые возникли на бывшей территории Римской империи, во главе которых встали бывшие вожди варварских народов, сначала служившие империи, а потом покорившие себе определенные части ее территории, В этих государствах элиты были элитами военными. Весь их образ жизни был проникнут войной. Неотъемлемая деталь нового периода истории – это частные военные отряды, состоящие из наемных воинов, из вооруженных, полусвободных, находящихся под покровительством, и даже рабов, которым подчас вручают в руки оружие. Эти отряды – главное средство для ведения частных войн. Именно частная война – такое определяющее, пожалуй, деталь в политическом ландшафте всего Средневековья. То более активно, то менее активно. Война между отдельными знатными семьями, между стоящими за этими семьями кланами. Борьба за влияние – это постоянный элемент жизни средневекового мира. Говорить о средневековой войне мы не можем без учета тех изменений, которые произошли в военно-технической области. Если на протяжении значительной части древности, по меньшей мере начиная с VIII века до нашей эры, главным родом войск выступала пехота, то теперь ситуация изменилась. Вместе со стременем, вместе с седлом современной формы, вместе с более совершенной конской упряжью, принесенной в Европу кочевниками, на первое место в ходе военных действий выступает конница, и, соответственно, главным родом войск, определяющим ситуацию на полях сражений, становится конница. Раньше она выполняла только вспомогательные функции, преследовала противника, вела разведку. Теперь именно удар конницы, тяжелой конницы, облаченной в доспехи, колоссальных денег стоило вооружение профессионального воина, целое стадо, там около 30 кобелиц я подсчитывал, такова была стоимость. Такой конник был, конечно, главным героем на поле сражения, и это не значит, что не было пехоты, это не значит, что конница составляла большую часть средневекового войска. Наоборот, большая часть всегда это пехота, это ополченцы, но они выполняли вспомогательные функции. Они выполняли всякого рода инженерные работы, главным образом при осадах. Они строили мосты во время военных походов, они строили дороги, они обеспечивали главные силы возможностями для ведения боевых действий. Соответственно, мы видим, как меняется общество. В переводе с латинского языка слово «мелес», которое использует первое значение, это «воин». В X веке мы видим, что оно обозначает профессиональных конных воинов, которые несут военную службу в коннице и которые одновременно связаны со своими командирами узами личной верности. Собственно, здесь уже можно ввести это слово «рыцарь». Вот это вот двоякая особенность – профессиональная служба в коннице и наличие, значимость уз личной верности, вассальной верности – это то, что является главными характерными чертами, определяющими образ жизни рыцарства. Строго говоря, на рубеже тысячного года мы видим, как общество четко и окончательно стратифицируется именно по военному признаку. Оно подразделяется прежде всего на воинов и невоинов. Не воины, крестьяне, не привлекаемые к ведению боевых действий, рабы, представители иноконфессиональных меньшинств, иудеи, мусульмане, там, где были исламские меньшинства, они практически полностью бесправны, и это их бесправие прежде всего проявление того, что они не связаны с ношением оружия. Характерный пример, что такое отношение между воином и невоином, это отношение Сида, блестящего, верного, благородного и всякое такое прочее с иудеями Рахилью и Иудой. Песня о Сиде – это средневековый эпический памятник, сложившийся к началу XIII века. Он рассказывает о великом рыцаре по имени Родриго Диес де Вивар, который жил во второй половине XI века, то есть это имеет конкретного прототипа, и который вошел в историю под своим арабским прозвищем Сид. в центре эпоса взаимоотношения, надо сказать, непростые, между Сидом, как идеальным вассалом, и его сеньором, королем Доном Альфонсо. Прототипом его является Альфонсо VI, правитель королевства Леон, с которым действительно у Сида были непростые отношения. Так вот, когда Сид уходит в изгнание, куда его отправил замечательный сеньор, король Дон Альфонсо, ему на это нужны деньги, потому что он уходит не один, а уводит с собой несколько сот своих людей, которые будут дальше жить с меча. Для начала им надо есть что-то, пить, чем-то кормить своих коней, мулов и ослов, которые несут их по клажу. И поэтому он вынужден взять деньги в долг. И взять он может только у евреев-ростовщиков. Но ничего оставить им в залог он не может. Тогда он не находит ничего лучшего, кроме как набить камнями большой сундук, закрыть его на замок и, принеся Рахиле и Иуде этот сундук, сказать, что в нем золото и драгоценные камни. И вот этот верный, справедливый, замечательный, прямолинейный всякого такой человек, да, он просто обманывает этих людей, которые дают ему реальное золото, и никакого осуждения в этом тексте мы не видим. Дальше следующие такие границы стратификации проходят уже по сословию воинов. Среди воинов выделяются две основные группы. Первая среди них – это воины профессиональные, и вторая – непрофессиональные. Непрофессиональные – это воины-ополченцы, горожане и часть крестьян, которых как раз, как я уже говорил, привлекают к ведению всякого рода вспомогательных работ, к участию в осадах, инженерные и прочие-прочие вспомогательные мероприятия, с одной стороны, а с другой стороны профессиональные конные воины. И это, собственно, рыцари. Следующая граница стратификации проходит уже по слою профессиональных конных воинов. Они подразделяются на рядовых конников, собственно, рыцарь в узком смысле. Это конник, шевалье по-французски, кавальеро по-испански и так далее. И это такой массовый слой профессиональных конников, определяющий нижние страты господствующего класса. Начиная с XII века впервые появляется упоминание об оруженосцах. Сначала это просто слуги рыцарей, потому что, в общем, рыцарь не может участвовать в походе самостоятельно. Он нуждается в том, кто обеспечивал бы его быт, освободил бы его от повседневных трудов, в том числе и связанных с военными походами, дал ему возможность передохнуть. Тот, кто чистил бы и готовил к сражениям его вооружение и снаряжение, кто заботился бы о его коне, кто бы готовил пищу, кто бы расставлял ему палатку там и так далее. Но, естественно, пребывая непосредственно на поле боя, оруженосцы тоже в большинстве случаев оказываются участниками боевых действий. И в XIII веке мы уже видим, что значительная часть привилегий рыцарей распространяется в том числе и на оруженосцев. Дальше следующее подразделение – простые рыцари и командиры среднего звена. Главным образом большинство таких командиров среднего звена – это владельцы замков или держатели часто. То есть те, которые обладают замком не на правах собственности, а распоряжаются ими на протяжении того времени, пока они несут свою службу более старшему командиру. Соответственно, им подчиняется некий отряд, составляющий гарнизон замка, а во время полевых сражений, во время походов, соответственно, этот отряд они возглавляют. Вот этот следующий уровень такой. И наверху находятся командиры высшего звена. Это самые могущественные и влиятельные из феодалов. Это магнаты, которые контролируют значительные территории, которые контролируют множество отдельных замков. Ну, в начале XIV века знаменитый писатель Кастильский, один из деятелей испанского предвозрождения и одновременно чрезвычайно активный политик и, кстати сказать, политический мыслитель, инфант Хуан Мануэль, вспоминает, что он может переехать из одного конца в Испании в другой. В данном случае он говорит о королевстве Леон и Кастилия, в котором это часть Испании современной, все время ночуя либо в своем замке, либо в своем укрепленном городе. То есть это можно себе представить, это десятки, соответственно, замков и городов, больших и малых, которые принадлежат одному человеку, а к тому клану, который он представляет. И это, собственно говоря, командиры высшего звена. Вот такое общество, которое по самой своей структуре предназначено для обеспечения нужд войны. Собственно, главная проблема этого общества – это проблема общества, где центральное место занимают люди, держащие в руках оружие. Любой конфликт в этом обществе – это конфликт вооруженный. Любой конфликт междоусобный, который в феодальное время абсолютно неизбежен, требует использования оружия и, соответственно, определяет ситуацию в конкретном месте и в обществе в целом. Так вот, главная причина конфликтов – это проблема верности. Потому что основной конфликт, который характерен для средневекового общества, прежде всего уже в эпоху Высокого Средневековья, это конфликт между сеньорами и их вассалами, между королями и феодальными магнатами высшей знатью, между феодалами и городами, которые являются их коллективными вассалами по существу на тех же самых феодальных правах, между отдельными сеньорами по причине соблюдения или несоблюдения ими взятых на себя обязательств. Ключевой вопрос связан с тем, как можно обеспечить соблюдение верности и, с другой стороны, предотвратить проявление предательства, потому что предательство и измена – это такие вечные спутники, это страшные призраки, которые постоянно присутствуют в повседневной жизни средневекового феодального класса. Несколько технических инструментов здесь изобретается. Первое среди них – это, собственно, использование всякого рода сакральных, священных предметов, жестов, клятв и так далее. Как это выражается практически? Вассальная присяга приносится с положением руки на мощи святых, на Евангелие с положенным сверху него крестом. Оно приносится в церкви, оно приносится в присутствии духовных лиц, с использованием ритуалов, напоминающих ритуалы церковные. Такие христианские сакральные символы – это первое, что используется. Второе – это, естественно, всякого рода материальные вознаграждения в разных формах, которые должны вознаградить за верность и гарантировать ее соблюдение в будущем. Строго говоря, то, что медиевисты называют феодом, и то, что в текстах того времени называлось по-разному, это в общем вознаграждение за верность, это не заработная плата. Вот это принципиально важный момент. И вассал получает от своего сеньора феод именно в благодарность за соблюдение верности. Все равно, что это? Это какая-то территория с правом управления ею, это какая-то фиксированная денежная сумма, это оружие и конь. В любом случае, это некие материальные объекты, дорогостоящие, которые призваны гарантировать сохранение верности. Третий момент – это, конечно, всякого рода культурные механизмы, связанные с восхвалением верного вассала, именно верного вассала. Да, там с сеньором все, как водится, сложнее. Сеньор может быть и замечательный, типа того, каковым является в песне о Роланде король наш Карл Великий Император. Сеньор может быть и так себе, как малопонятный король Дон Альфонсо в песне о Сиде, который, в общем, довольно свободно ведет себя по отношению к своему вассалу. Но вассал должен быть идеально верным. И таковым является именно Роланд, который погибает, соблюдая свою верность, не переходя ее даже перед опасностью смерти, и который жертвует собой во имя своего сеньора. И это тоже случай, который связан и с Сидом. И мы, на самом деле, можем много других примеров привести. С Сидом там даже может быть ярче. В частности, несмотря на то, что Сид был изгнан совершенно необоснованно, что его обвинили в неверности и предательстве, его враги, тем не менее, своему оскорбившему его, я подчеркну это, сеньору, он постоянно направляет пятую часть добычи так, как должен делать вассал. Как будто бы отношения вассала и сеньора между ними не прерывались. И вот эти моменты всячески подчеркиваются, оговариваются в тексте. Еще более яркий эпизод, пожалуй, он связан с смирением, который проявляет идеальный вассал. В какой-то момент, наконец, король Дон Альфонсо понимает, что он сделал неправильно, изгнав своего вассала, и направляет Сиду послание, призывая его прибыть к нему и помириться. Но такая банальная современная мораль предполагает, что если сеньор был неправ, то он должен как-то извиниться. На самом деле все происходит строго наоборот. Сид не только чувствует себя виноватым, хотя, как вы понимаете, он ни в чем не виноват. Подходя к границе Кастилии, он встает на четвереньки. Он перед ногами своего сеньора ложится плашмя, берет зубами, срывает траву с поля. И при этом, очень трогательное замечание средневекового автора, плачет из своих глаз. Вот это вот все замечание, когда люди, они говорят из своего рта и плачут из своих глаз. Довольно такая трогательная бытовая деталь. То есть он находится в экстазе от восхищения, от факта примирения и разрешения конфликта, в котором он абсолютно не виноват, в котором абсолютно полностью изначально виноватым его является король. И апофеоз там, когда Сид пытается после того, как он траву, вероятно, выплюнул, об этом нам не сообщают, он тянется для того, чтобы поцеловать ногу в сапоге своего сеньора. Но сеньор считает, что это, видимо, уже немножко сюр, и произносит слова: «Нет-нет, целуйте мне руки, а ноги ни за что». И когда Сид отказывается последовать этому приказу, да, вот тогда король заявляет о том, что он его прощает. И автор четко подчеркивает, что все присутствующие слышали это, для того, чтобы король не мог завтра сказать, что такого не было. И только после этого Сид соглашается подняться, поцеловать руку, после чего король поднимает его на ноги и целует в уста, тем самым подчеркивая окончательное примирение. Поцелуй в уста, известный с римских времен. Римляне целовались при встрече, и этот поцелуй был показателем их добрых намерений, расположения друг к другу. Да, он назывался «пакс», «мир», соответственно, или «осколюм пацес», «поцелуй мира». Такой поцелуй мира король дает Сиду, тем самым исчерпывая внешне вот этот бывший между ними конфликт. То есть вот этот образ вассала верного и смиренного, который повторяется в эпических произведениях феодального времени, которые постоянно на слуху, которые часть обязательного застолья, которые предшествуют порой началу битв, это вот такой рефрен, о котором нужно постоянно напоминать. Другое дело, что мы понимаем, что в жизни все какое-то сложнее. И сколько бы ни говорили о том, как прекрасно быть верным вассалом, это не предотвращает предательство. И, наконец, последний механизм, который создается в средние века для того, чтобы обеспечить соблюдение верности, это, собственно, юридическая отработка самого инструмента договора, таким образом, чтобы сделать его максимально совершенным, чтобы снабдить его априори определенными гарантиями там, и так далее. Существует целый огромный раздел договорного права, который развивается в Болонском университете, крупнейшем центре юриспруденции. И вот он как раз с этим связан, с попыткой технически доработать сам по себе институт договора, превратить его в надежный инструмент соблюдения верности. Нельзя сказать, чтобы эта деятельность закончилась полным крахом, но в общем в условиях общества, созданного для нужд войны, все эти средства разноплановые, пропагандистские, назовем вещи своими именами, и пропагандистские, и юридические, все они, в общем, довольно мало в конечном итоге эффективны в условиях, когда отсутствует государство современного типа, обладающее монополией на насилие. И, пожалуй, еще два слова о том, как изменилось под влиянием вот такого восприятия войны, такого места войны в истории жизни средневекового общества, как изменилось христианство и христианская церковь. Христианство возникает как религия мира, но процесс интеграции христианства в политическую систему Римской империи на позднем этапе ее истории, превращение христианства в официальную религию империи, конечно, предполагал и определенные подвижки, нет, не в христианском вероучении, а в христианской интерпретации тех или иных сторон социальной жизни, которые были вынужденными и которые отличали государственную религию от гонимого религиозного течения, каковым христианство было до начала IV века в большей или меньшей степени практически везде. Итак, церковь и война. Прежде всего, церковь вынужденно уходит от концепции отрицания войны как таковой. Ее место занимает концепция справедливой войны, прежде всего связанной с защитой церкви и христианства, защитой христианской веры, избавлением христианства от репрессий, от внешней опасности и внутренней опасности, и, соответственно, вместе с появлением этой концепции снимается запрет на службу в армии. Христианство постепенно, шаг за шагом, сопрягается с военным образом жизни, и хотя по-прежнему сохраняет значимость мира как состояния и всячески на эту категорию указывает, но все-таки это меняется вот в сравнении с тем, что было ранее. Появляются целые ритуалы христианские, которые связаны с освящением военной службы в рамках, конечно, справедливой войны, но в частности это все ритуалы, связанные с почитанием военных знамен, с их хранением в храмах, с проводами войска в поход, со встречи этого же войска, возвращающегося торжественно из похода, с восхвалением верности, с порицанием предательства и так далее, и так далее. Следующий момент – это культ святых воинов. То, что начинается с культа римских солдат, отказывающихся вести войну и носить оружие, и торжественно снимающих с себя доспехи и оружие перед строем своих товарищей, не опасаясь в том числе и мученической гибели, все это заканчивается восхвалением святых воинов, которые защищают церковь и воспринимаются именно как покровители военной сферы, защищающей церковь. Апофеоз этой тенденции на Западе – это беатификация, приобщение к рику святых графа Жерара Орельякского, который вообще никогда не был духовным лицом, потому что, вот, скажем, святой Мартин, он изначально был воином, а потом он стал монахом. Да? Так вот, святой Жерар Алиякский, житие которого появляется в X веке, вообще никогда не был духовным лицом, хотя, конечно, подчеркивается, что он был благочестив. Появляется концепция священной войны, главным образом в связи с крестовыми походами. И нужно упомянуть о воинствующем духовенстве в случае Запада. Главный пример здесь, конечно, это духовно-рыцарские ордена, возникшие в период крестовых походов в Палестину, и потом учреждения, возникшие по их образцу, которые соединяют между собой, с одной стороны, концепцию рыцарства, а с другой стороны, концепцию монашества. То есть это монахи, это духовные лица, которые ведут монашеский образ жизни, но вместе с тем сочетают его с войной, то, что в изначальном христианстве невозможно. Вместе с тем принципиально важным, принципиально значимым является все равно роль церкви как умиротворителя, как гаранта мира, как третейского судьи, примиряющего конфликтующие стороны. Именно с церковью связана в европейской культуре средневековой и продолжающаяся эта линия в новое время, представление о мире как, во-первых, важнейшей ценности, а во-вторых, ключевой цели, к которой должна стремиться власть. Это очень важный момент, поскольку в дохристианский, языческий период, при всем том, что миру отдают должное, признают его значимость, но все равно в центре оказываются языческие военные культы. Ну, там классический пример – это Рим, конечно, с его культом Марса и гладиаторскими боями, в частности, как формой жертвоприношения. Этот жестокий мир, на самом деле, отрицаемым христианством, это очень важное, важный задел для нового времени. Мы знаем, что и новое, и новейшее время не свободны от войны. Вероятно, война – вечный спутник, к сожалению, человечества. Да? Но вот это представление о принципиальной значимости мира и как ключевой ценности, и как главной цели власти и общества – это важнейшая часть наследия европейского, причем оно связано не только с Западной Церковью, но и с Восточной в равной мере. И, в общем, глядя на средневековое общество, мы понимаем, какое колоссальное благо мир. Это, пожалуй, единственная вещь, которая в равной степени принадлежит и бедным, и богатым, и больным, и здоровым, и слабым, и сильным, и которая является первостепенной по своему значению для всех и вся. В следующей лекции о городских стенах и узких улочках, о соборах и замках, о скученности и антисанитарии и о городских жителях, монахах и воинах, торговцах и ремесленниках, иудеях и мусульманах.